а воздух острым запахом этой пролитой крови и смрадом начинавшегося разложения. Время от времени раздавалось жалобное и продолжительное предсмертное ржание издыхающего коня. Кое-где растерянно метался конь, тщетно разыскивая своего хозяина. Пронесся порыв ветра, но в этой трагической обстановке он казался воплем тысячи измученных душ. Санитаров было мало, рук не хватало, уборка раненых шла медленно, и многими-многими из них пришлось пожертвовать из-за физической невозможности своевременно подать помощь. Взошла бледная холодная луна. Равнодушным оком окинула она поле человеческих бедствий и отразилась, как в зеркале в блестящих доспехах безжизненно распростертого кирасира. Воронье и коршуны жадно закружились стаями над своей богатой добычей. Волки с тихим протяжным воем показались на опушке леса. Грустные и понурые кадеты возвращались шагом к месту стоянки. День был куплен, но какой тяжелой ценой. Они разыскали дом, куда поместили Гранлиса и ДТ. Жилище принадлежало богатому горожанину. Оба раненые лежали на мягких, удобных и чистых кроватях. Кадеты решили расположиться тут же, чтобы не расставаться со своими товарищами. Армии ввиду отдыха был разрешен двухдневный отпуск. Потом было объявлено новое перемирие, чтобы дать время подготовить свидание в Тильзите, так как общим желанием как императора Александра, так и прусского короля были скорейшее прекращение войны и заключение мира. Гранлис всю ночь промотался в лихорадочном жару и бреду. Он был сильно ранен саблей в плечо, а кроме того получил 3 колотых раны в грудь. Раны графа ДТ были еще серьезнее. В нем застряли 2 пули. Одна в боку, другая в бедре, и глубокий шрам бороздил его лоб. Он не двигался и даже не стонал. Его положение казалось вполне безнадежным. По крайней мере, лучший хирург после тщательного осмотра обоих храбрецов сделал гримасу и сказал Орсимону, находившемуся в ту минуту при больных: «Плохо дело. Белокурый-то еще, пожалуй, выкарабкается, а брюнет того мало надежды. Хотя, как знать, организм-то у него могучий, и притом он так молод. Бывали случаи, что цеплялись за жизнь и выбивались на свет Божий и из худших положений». Он наложил необходимые перевязки, операцию уже отложил на следующий день, после чего поспешил к другим страдальцам. К ночи пришел Микеле и сменил Арсимона. Наступила ночь. Микеле расположился в кресле и собирался читать книгу, взятую из библиотеки хозяина дома, но ему не читалось. Он вздрогнул и подошел к окну. Все небо было залито ярким заревом горящего города. «А что, как огонь да перекинет сюда?» — подумал Микеле с тревогой. «Что я тогда сделаю с 2 тяжелоранеными на руках?» Он снова подошел к больным и стал с грустью вглядываться в их страдальческие лица. Со времени сражения при Эйлау первоначальная вражда кадетов, строго разграничившая их на 2 партии, роялистов и империалистов, исчезла бесследно. Ее сменила горячая тесная дружба. Ужас пережитых треволнений бесследно вытеснил былую рознь. В тот тяжкий день Гранлис привлек к себе все сердца, всех покрыл своей безумной отвагой, своим неподдельным геройством. И, наконец, сегодня, в этот только что истекший тяжелый день, он снова доказал свое мужество, свою неустрашимость. Вдруг Гранлис поднялся на кровати, широко раскрыл глаза, обвел блуждающим взглядом по сторонам и отрывисто кинул: «Пить!» Микеле поспешил исполнить его желание.